Глава 11. Дисциплина. Вторая палуба встретила их еще большим хаосом, но в отличие от нижней, тут хотя бы все были при деле. Носились, правда, как угорелые, таскали контейнеры, ящики, мешки. «Эй, боец!» — попытался я остановить пробегающего мимо солдата. «Где командир абордажников?» «В конференц-зале был!» — ответил тот, даже не притормозив. «Прямо и направо!» «Понял, спасибо!» В конференц-зале был все тот же бедлам, что и везде. На полу стояла куча ящиков, которая постоянно росла. В углу примостились двое техников, которые установили рабочий терминал. Еще один стоял у дверей и чинил проводку. Постоянно шипел на снующих туда-сюда бойцов. В центре помещения стоял большой стол, или, что правильнее, голографический тактический проектор, над которым уже развернулось изображение крейсера. Рядом со столом стоял офицер в чине командора и угрюмо хмурился, приближая и рассматривая то один, то другой отсек. Едва мы приблизились, он поднял на нас глаза. Я мельком рассмотрел его и сделал вывод, что этот человек успел через многое пройти. Это прямо-таки читалось в его глазах. Строгое, будто высеченное из камня лицо, поджатое, словно он чем-то недоволен, губы. Выделялась и худоба, впавшие щеки, на которых была уже даже не легкая небритость, а суточная щетина. Впрочем, круги под глазами намекали, что человек этот уже как минимум пару суток на ногах. Глядел он на нас из-под насупленных бровей, которые нахмурил еще больше, но, разглядев нашивки, спросил. «Вы еще кто?» «Сержант Куражов, МТГ «Глаз-1». Прибыли для прохождения службы». «А, понял». «Вольно. Вы, ребята, как раз вовремя. У меня тут полная разруха. Вместо отряда — толпа мяса. Нет опытных сержантов и капралов, чтобы навести порядок». «Простите, господин...» «Командор Джоджо Рамбо». Представился командор, протянул руку. «И без всяких там, господин». «Простите, кап, но насчет опытных сержантов и капралов вы ошиблись. Нас буквально сегодня». «Знаю, знаю. Мы все буквально сегодня. Ну и что? Мне дать вам выходной? И пусть все так и останется? Принимайте свои МТГ и начинайте работать. Времени у нас в обрез». «Свои МТГ?» Командор, который до этого внимательно что-то изучал на голограмме крейсера, вновь поднял на меня глаза. «Что непонятно, солдат? У меня почти 100 человек необученного мяса, и из командного состава 3 капрала, пара сержантов и всего один вар-офицер. И тут мне преподнесли подарок. МТГ «Глаз-1», в составе которого ты — сержант, 2 капрала и 2 рядовых первого класса». Я все еще непонимающе глядел на него. Рамбо тяжело вздохнул и заявил. «Твои капралы принимают под командованием МТГ. Так и быть. Замами их будут 2 оставшихся бойцов. Им я отдельный МТГ не дам, пока во всяком случае. А сам ты принимаешь командование взводом. Все понятно?» «Так точно», — промямлил я, осознавая, что попал. Все мы попали. «Не слышу!» «Так точно!» «То-то же. Свободно. Найдите вар-офицера и доложитесь. Получите доступ к информаторию роты и делам своих подопечных. Вар-офицер должен быть на складе. Выполняйте!» «Есть!» Мы синхронно ударили себя в грудь кулаками, вытянувшись в струнку, четко развернулись через правое плечо и покинули конференц-зал. Шли мы по коридорам Навуходоносора молча, с кислыми рожами. Первым нарушил молчание Куча. «Это чего, блин, мы теперь не вместе служить будем?» «Вместе, Куча, вместе, но в разных МТГ». «Ну, хоть взвод один, и то хагашо. Что, Куча, пойдешь ко мне замом?» «Нет, я лучше с Куражом». «Не выйдет. Кугаш у нас взводный. Ты или ко мне, или к Выдге пойдешь. «Тогда к Выдре». «Ну уж нет. Пусть тебе одет со своим ТГ из сортира выкуривает. С меня хватит. Я себе чуху заберу. Да, чуха?» «Карасо». «Вот и карасо, что карасо». На этом наш разговор прервался, до склада мы дошли молча. Едва переступив порог, мы встретили все тот же кипиш, но здесь он был, так сказать, более организованный, будто в муравейнике. Солдаты сновали туда-сюда, что-то таскали в руках, что-то переносили. Некоторые вовсе катали на погрузчиках или на грузовых гравиплатформах. По всему складу раздавался громогласный голос чернокожего гиганта с сержантскими погонами. Он орал на бойцов, подгонял их и клял последними словами. Бойцы явно его побаивались, так как обходили по дуге, и более того, старались прошмыгнуть мимо как можно быстрее. И я замер, пригляделся и восторженно заорал. «Вамбата!» Гигант повернулся, пробежал по нашим лицам взглядом и тут же заорал в ответ. «Кого я видеть?» Он спрыгнул с ящиков, подошел к нам, и мы все обнялись. Ну еще бы, с учебки не виделись. «Какая тупой!» Вдруг ругнулся на нас вамбата. «Чего сюда приперлась? Совсем глупый?» «Да мы просто не выбирали. Приказ получили, и вот мы тут». «Понятный, понятный. Зато теперь все тут». Он демонстративно сцепил руки, показывая единство. «Все? Еще кто-то из наших здесь?» «Привет, Кураж». Я повернулся и в первую очередь заметил погоны вар-офицера. Поэтому поспешил вытянуться в струнку, отсалютовать старшему по званию, и лишь затем я разглядел его лицо. «Мажор?» — удивленно протянула выдра. «Привет, ребята!» — улыбнулся наш однокашник. «Ты смотри, вагофицек, быстро ты!» «Да, так получилось!» — скромно отмахнулся Рокоссовский. «Интересно, как это у тебя получилось? Я тоже так хочу!» «Да расскажу, расскажу!» «Вы, как я понимаю, наше пополнение». «Оно самое. Хотя ты так сказал, будто вы тут все бывалые старожилы, а не только вчера на крейсер попали». «Есть такое. А, и с этим надо что-то делать. Так, сейчас делами займемся, но вечерком поговорим уже нормально. Идет? «Так точно». «Значит, тогда смотрите. У нас народа предостаточно, но вот с младшим командным составом беда». «Да чего с младшим? На 4 роты всего 2 ротмистра и наш командир, он же старшая абордажная группа». «Ах, ладно, не нашего ума дело. Не прислали офицеров, значит, им там, наверху видней. Давайте к нашим баранам. Значит так, Кураж, ты у нас сержант хуже, вот и принимай взвод Браво. 4 МТГ под тобой. Браво-1 твой». «И взвод, и МТГ?» «Именно». «Есть». «А чё так кисло?» «Да опыта нет ни хрена. Меня ж только вчера в сержанты повысили. И ладно бы МТГ или даже взвод, но и то, и другое». «Ничего-ничего. Опыт — дело наживное. Вот иди и наживай». «Ах, я вам дров наломаю». «Не наломаешь. Я замкома, и на мне взвод Гамма, МТГ Гамма-1. Командор тащит всю роту, на нем командование абордажной операцией. И он же командир взвода Альфа. МТГ Альфа-1 при нем, считай, вроде охранников. Так что привыкай, тут всем не сладко. Вон, даже вамбата целым взводом командует. И ничего, справляется». Я бы даже сказал, что пока он единственный исправляется. Только его бойцы работают, а остальные... Так, я отвлекся. «Выдра, ты в капралах?» «Отлично. Тебе МТГ Браво-2. Плюс будешь подстраховывать Куража». «Есть». «Дед, тебе Браво-3. В замы тебе определим кучу». «Так, теперь ваш последний. Как тебе, боец?» «Рядово Чуха». «С МТГ справишься?» Вопреки моим ожиданиям, Чуха вдруг стал смирный и прям-таки рявкнул. «Так точно!» «Тогда будешь ИО командиром Браво-4. Куча, если что, поможешь ему». «Есть». Фух, ну хоть со взводом Браво закончили. Только один взвод Черли без капрылов остался и командира, но вроде должны через пару часов прибыть новенькие. Еще бы сержант одного толкового, и моему счастью не было бы предела. «Чего же у вас так все расхлебано, а?» «А всё просто. Взяли крейсер, флотские на него тут же полезли. Естественно, плохо тот летёха, который капитаном стать не хочет, а тут такая возможность. Ну а раз есть корабль, то должны быть на нем и космотесы. Вот со всех кораблей и скинулись теми, кого не жалко. А если говорить честно, сюда самый сброд сбросили». «Это что же, мы сброд, получается?» «Как и мы с командором. Что же вы натворили?» Командор с капитаном корабля сцепился. Уже 5 друг друга ненавидят и при встрече шипеть начинают. А тут подвернулась возможность, и командора на повышение отправили. Хотя, как по мне, в ссылку. «А ты-то чем провинился?» «Тем, что быстро до вар-офицера дослужился. В родном подразделении мне места не было, старых отдавать не захотели. Ну, я и вызвался». «Знал ведь, каково тут будет». «Знал. Но если не сядем в лужу, покажу себя, можно ожидать очередного повышения». «А ты у нас мажор-карьерист». «А то. Хотя, если бы я раньше знал, какая тут задница, еще бы подумал, стоит ли переводиться». «Что, неужели настолько все плохо?» «Ну а сам как думаешь, офицеров и сержантов не хватает, рядовой состав всякий сброд. Даже на складе ад. Неужели нельзя прислать хоть какого-то из интендантской службы? Я даже на какого-нибудь алкаша согласен, лишь бы дело свое знал». В чем тогда проблема? Да как в чем? Инвентаризацию надо провести, материальные ценности принять, склад в порядок привести. Я уж молчу про оружейную часть, там вообще задница. На корабле нет нормального технаря. Элементарно пристрелять пушки нужно гнать кого-то из сержантов или самому. Про модернизацию и ремонт лучше не вспоминать. Помните, как в учебном лагере, чтоб сержант Крип мог из отбойника конфетку сделать? Вот такого бы нам спеца. Но если бы прислали просто человека, который во всем этом разбирается, моему счастью не было бы предела. Ну, дед, чего скромничаешь? Чего я? Глянь, скромничает. А ведь точно, Кураж. Он ведь из своей Ивы такого монстра собрал. Хрен поймешь с первого взгляда, что это. И уже на линкоре с пушками шаманил. Да вы чего, ребята? Я ж так баловался. Так. А ведь точно. Ты в лагере со стволами любил ковыряться. Да чего я умею? Ничего не умею. Я его сдал с потрохами. И выдра тоже. Значит так, капрал. Глухо произнес Рокоссовский, глядя деду в лицо. «Пристрелять пушки сможешь?» «Смогу». «Увеличить точность, снизить муа, уменьшить отдачу?» «Возможно, но нужно смотреть, что на складе имеется». «О, вот ты и посмотришь! Как раз инвентаризацию проведешь. Ты у нас дядька дотошный, терпеливый. Самое то для тебя». «Но я же...» «Не обсуждается!» «Ты же на меня МТГ повесил, не потяну!» «Ладно, хрен с тобой». «Куча!» «Я!» «Принимаешь МТГ Браво-3». «Так я же рядовой». «Властью, данной мне богами ВКС, назначаю тебя ИО командиром ТГ Браво-3». «Ха, ты еще лунную призму вспомни, Сейлор Рокоссовский». «О, я смотрю, не только я фанат древнего аниме». «Так, все за дело. И помните, у нас тут бывшие заключенные преступники, вместо тюрьмы выбравшие службу ВКС. По-хорошему, они не понимают. Так что...» Рокоссовский снял с пояса вроде как обычную дубинку, нажал на рукояти незаметную кнопку. И на конце дубинки появилась ярко-синяя искра. Я вошел в столовую и огляделся. Почти все столы были заняты, но лишь за одним из них было полно свободных мест. Там сидели Рокоссовский, Выдра, Дед, Куча, Чуха, Вамбата и еще парочка незнакомых мне людей. Судя по шевронам, то самое подкрепление, которого так ждал Рокоссовский. Что ж, раз они прибыли, значит, уже и у взвода Чарли появились свои командиры МТГ. А вот командира взвода, похоже, все еще нет. Я подошел, поздоровался и сел на свободное место. Некоторое время все молча ели, пока, наконец, Рамба не откинулся на спинку стула и не спросил. «Ну, у кого что сегодня было? Рассказывайте». Быть первым пока особо никто не спешил. Рамба это явно не понравилось. «Рядовой Куча!» «Я!» «Почему все бойцы твоей МТГ сегодня попали в лазарет?» «Упали. Все сразу. Один упал, схватился за второго, тот за третьего и...» «Очень смешно. Капрал Выдра!» «Я!» «Какого хрена вы избили подчиненного?» «Я никого не избивала. Рядовой предложил провести спарринг, и я согласилась». «И провели его прямо в коридоре». «Так точно. Зачем терять время? Тем более спортзал все еще должным образом не оборудован». «Сержант Кураж». «Я». «Откуда синяк?» «Шел, поскользнулся, очнулся синяк». «Вы думаете, это все шуточки? Думаете, это все нормально?» «Никак нет». Хором ответили мы, вскочив из-за стола. «Еще бы нет. Навести порядок в подразделении. Всех нарушителей дисциплины в изолятор. Еще раз услышу, что вы сами нарушаете кодекс, полетите у меня в рядовые, всем ясно?» «Так точно!» «Приступить к приему пищи». «Вар офицер!» «Я!» «По всем нештатным ситуациям немедленно мне докладывать». «Так точно!» Командир встал из-за стола и направился на выход. Мы же некоторое время продолжали есть, напряженно глядя в свои тарелки. «Фух, вроде пронесло. Да, народ, вы сегодня устроили». «Ха, а что делать? Ты вообще в курсе, кто у нас в рядовых?» «Всякая шваль. У меня один отморозок, когда отдала ему приказ, на меня с ножом прыгнул». «И что ты сделала?» «Догадайся». Хмыкнула Выдра, похлопав себя по дубинке, висящей на поясе. «Хорошая штука. Мне сегодня тоже погигоделось». «Тебе-то когда?» «Да погиходило два такчка. Вы спрашивали какую-то химию со склада». Как их только медкомиссия пропустила. Да легко, и сидельцев это, братья. Объяснил кто-то из свежих капралов. Каких толком и не проверяют. Пинок под зад и все. Ты вылетел из тюрьмы и приземлился в космодес. У меня в МТГ тоже такое есть, конченый торчок. Кураж, а ты как подставился? Спросил меня Рокоссовский, указывая на мой подбитый глаз. Да, с тремя сразу сцепился. Вообще отмороженное, братья. Если бы не база ближнего боя, которую загрузил как-то скорее от скуки, то в лазарет обращаться бы мне пришлось. Ты хоть не прибил? Нет, с переломами отделались. Нам перебор. Они тоже так думали, пока в лазарете клиентов кучи не увидели. О, кстати, а ты чего своим сделал, что они по коридорам маршируют? Вместо ответа Куча просто сжал кулаки и хрустнул пальцами. Понятно. Ладно, парни и леди, заканчивайте с мордобоем. Думаешь, этих угодов как-то под гугому можно к дисциплине космодесов ПГИ учить? Нельзя, но постарайтесь без драк в коридорах, не стоит дразнить командора. Он у нас мужик правильный, всю по кодексу любит делать. Тут по кодексу не получится. Поживем, увидим. Не знаю, как у других, а мои после взбучки сразу шелковыми стали. Если дисциплинарные вопросы решены, переходите к обучению. Сражение не за горами, а эти увольни ничего не умеют. Сделаем из них настоящих космодесов. Я мысленно хмыкнул. Сами космодесы, без году неделя. А уже из кого-то что-то должны делать. Но выбора нет. Не обучим это мясо, сдохнем вместе с ними. А этого мне очень хотелось бы избежать.